Глава 9. Окрестности Смоленска. Август 1941 года. Все-таки немцы, к глубочайшему сожалению Кобрина, умели приходить в себя практически в любых обстоятельствах. Уж насколько им наваляли артиллеристы, всерьез прорядив основную часть группы, а нет, оклемались суки еще до того, как первые 34-ки успели добраться до затянутого дымным пологом шоссе. Не все, разумеется. Главным образом командиры танков и САУ, которых от осколков и контузии защищала броня. Пехоте пришлось куда хуже, да и потери оказались просто несопоставимы. Если бронетехники гитлеровцы потеряли не столь много, от силы десятка два, то число погибших и раненых исчислялось сотнями. С перевесом, как и на любой войне, в сторону последних, разумеется, что для командования даже хуже. Раненый, особенно тяжелый, а среди тех, кто попал под огонь крупнокалиберных пушек на открытой местности, таких всегда подавляющее большинство, это и необходимость в экстренной медпомощи и срочной эвакуации, и затраты на лечение и реабилитацию, и деморализующие личный состав влияния. Не так-то просто сохранить боевой дух, когда видишь вокруг окровавленные ошметки тел боевых комрадов, с которыми еще утром выстаивался в очередь к полевой кухне. Или пару дней назад под дружный хохот и скабрезные советы насиловал смазливую несовершеннолетнюю унтерменшу в одной из безымянных деревень, а потом вырезал у нее на груди штыком пятиконечную звезду. Танкистам было проще. Значительно проще. Зная, развертывай коробки в сторону невесть откуда появившихся русских панциров, да вступая в бой. Причем безо всякой оглядки на то, что творится кругом. Еще в свою бытность комбатом Минаевым Сергей заметил, что в бою гитлеровцы проявляют просто поразительное равнодушие к собственным погибшим и раненым. И сейчас лишний раз в этом убедился. Механики-водители немецких танков даже не пытались объезжать тела комрадов. Перли прямо по ним. Даже мысль возникла. Интересно, это у них в уставе так написано? Или командование просто предпочитает закрывать на подобное глаза, после боя списывая погибших от дружественного огня суть гусениц в общей потери? Нет, с одной стороны, оно понятно, что в реальном бою, где тебя в любую секунду могут сжечь, из наглухо запечатанной стальной коробки ни хрена толком не разглядишь. Но все же... А потом думать стало некогда, поскольку встречный танковый бой, особенно на столь мизерной дистанции, как-то не способствует пространным размышлениям о добре и зле, поскольку действовать приходится исключительно на рефлексах по принципу «кто первый выстрелил, тот и прав». Ну, в смысле, жив. Бздынь! Ударившая в лобовой лист болванка, выбросив роскошный сноп, искр благополучно уходит в рикошет. Там у моста по ним уже попадали, но сейчас удар куда сильнее. И расстояние до противника меньше, и калибр, судя по всему, серьезнее. Сдавлен нам материться Башков. Ему вторит мехвод. Бронебой долбанул аккурат по центру бронелиста, оглушив обоих. Пробития, разумеется, нет и быть не может. 45 мм брони плюс наклон в 60 градусов, увеличивающий толщину защиты почти вдвое, надежно защищают сидящих внизу танкистов, но все равно неприятно. И в башке звенит «мама, не горюй». Да и несколько мелких сколов от удара вполне могли образоваться. До подбоя брони в этом времени пока не додумались. Танк виляет в сторону, рывком уходя с линии прицеливания, но на сей раз Сергей подсознательно ожидает подобного маневра и ухитряется не врезаться плечом ни в броню, ни в казенник орудия. Торопливо поворачивает панораму, отыскивая цель. Приземистая штурмгешутц тоже меняет направление движения. Командир самоходки уже понял, что взять русский танк в лоб не удалось, и маневрирует. Хотелось бы надеяться, что в панике. А вот и хренушки. Маневрируй, не маневрируй, но для F-34 твоя броня не преграда, даже лобовая. Не веришь? Сейчас убедишься. Лови подарочек, фриц. Короткая. 34-ка привычно качается, гася инерцию. Вверх, вниз. И еще раз, но уже слабее. Качели, млин. Неужели трудно изобрести двухплоскостной стабилизатор для танковой пушки? Может, ему попутно прогрессорством заняться? Так, самую малость. Самое смешное, прямого запрета на подобные у проходящих тренажер курсантов нет. Вроде бы. Блин, ну отчего в самый напряженный момент ему всякая хрень в башку лезет? Или не только ему? Нужно будет после боя спросить у мужиков. Бабах! Получите и распишитесь. Горит, сучка угловатая. И хорошо горит. Слава карбюраторным майбахам. Или что там у немецких танков в моторном отсеке стоит. Без детонации, правда. Но и наружу никто не лезет. Некому? Наверное. Поскольку огонь уже изо всех люков прет. Используя несколько секунд передышки, Кобрин оценивает обстановку. Пока все вроде нормально. Танки первого батальона атакуют с обеих сторон дороги, умело маневрируя и ведя огонь с коротких остановок. Мажут, конечно, но не часто. Наловчились уже, все ж таки, третий за сегодня бой. Как результат, в небо все чаще поднимаются траурные столбы дыма, обозначая очередной подбитый панцер, бронетранспортер или штурмгешутц. Порой замирают на месте и 34-ки. Кому-то сбили гусеницу, кто-то сам заглох, не успев вовремя перекинуть передачу. Там, в будущем, Сергей читал, что опытные мехводы перед боем тупо втыкали вторую передачу, регулируя скорость газа. Ресурса двигателю это, понятное дело, не добавляло, но кого волнуют подобные мелочи, если танк по суровой фронтовой статистике живет от 2 до 4 боев? Или лучше застрять посреди поля, не сумев воткнуть нужную скорость? А кого-то и подбили. Вон, как тот Т-34, не успевший добраться до невысокой насыпи, буквально десятка метров. Комбриг видит приподнявшуюся над погоном башню. Сквозь неширокую, в пару ладоней щель, выметывается полотно неяркого пламени от взорвавшихся боеприпасов. В воздухе еще кувыркается выбитый ударной волной погнутый люк, когда башня тяжело рушится обратно. Загорается солярка из раскуроченных внутренних баков, хлопают в огне патроны в пулеметных дисках. Прощайте, ребята. Короткая. Выстрел. Промазал. В нос и глаза лезет кислая кардитная вонь, звяканье стреляной гильзы, сдавленный мат башнера в наушниках. Сергей уже заметил, что ругается Анисимов только во время боя. В другое время не позволяя себе ни единого бранного слова. Защитная реакция психики? Возможно. Вперед! Ненужная, к тому же еще и запоздавшая команда. Цыганков и сам прекрасно знает, что делать. Рывок. Подворот на полкорпуса. Набор скорости. 34-ка с разгоном взлетает по откосу. Под гусеницами скрежещет сминаемый металл. Прямо по курсу перевернутый грузовик из расколотого близким взрывом кузова рассыпались у купорки с выстрелами к противотанковой пушке. Вон она сорвалась с прицепа, нелепо задрав в небо упор станины. Сознание отчего-то с особой четкостью фиксирует рассыпавшиеся в пыли цилиндры унитаров. Желтая, не успевшая потускнеть гильза, черная голова бронебойного снаряда. Между выстрелами тела фельдграу в разной степени сохранности. Широкие гусеницы расплющивают гильзы, вбивая их в землю. И не только снаряды, разумеется. Тарань! Посильнее вцепиться руками, готовясь к столкновению. Мат мехвода. Заполошный треск курсового ДТ. Башков кого-то увидел и сейчас поливает его очередями. Танк прыгает вперед, несильный толчок, слишком велика разница в массе, и снова противный визг разрываемого металла. Вверх, короткая пауза, скрежет, вниз, качели, мать их, Смяв покореженную кабину и разметав по доскам кузов, танк сползает с остатков грузовика. Цыганков отрабатывает гусеницами, разворачивая машину вдоль дороги. Выстрел. Бабах. Длинь. Кланц. Попал. Утыканная заклепками Прага теряет сорванную ударом башню и боком сползает с насыпи. Ни детонация, ни пожара. Помедлив секунду, словно раздумывая, стоит ли это делать, легкий танк внезапно переворачивается, опрокидываясь кверху брюхом. Кобрин видит заляпанное, намертво присохшей грязью днище, по сторонам от которого все еще вращаются, подрагивая на замерзших катках, узкие гусеницы. «Вперед!» И еще одна ненужная команда. 34-ка и без того уже набирает скорость. Но молчать во время боя нельзя. Хоть матерись, хоть стихи читай, только не молчи. По ним снова попали. На этот раз в борт, по касательной. И снова без пробития, только в ушах зазвенело, и броня ответила короткой дрожью. Отправить ответку комбриг не успел. Обидчика спалил кто-то из товарищей. Хорошо спалил, грамотно. Аж угловатая башня с кургузом и курком на бок сползла. Молодцы ребята. Запомнили его слова насчет «башкой на все 360 вертеть, ушами не хлопать, плечо товарищу вовремя подставлять». Эх, ему б хоть недельку с бригадой поработать, поднатаскать мужиков, но нет времени. Нет и быть не может. Сейчас ни у кого нет времени. Даже у оберкоманда. Блицкрик на последнем издыхании. Темп наступления падает каждый день, увязая в русской обороне, тормозясь, казалось бы, бессмысленными контрударами. Короткая. Это мех в воду. И сапогом в спину. Легонько, как просил. Огонь! А это уже самому себе. Просто чтобы не молчать. Башнер вон матерится, а он чем хуже? Материться красному командиру уставом не положено. Значит, будет сам себе команды отдавать. Промах! Зараза! Витя, стоим! Еще раз! Клацанье затвора. Тычок в плечо от башнера. Заряжено. Цыганков молодчина. Ждет, сжимая фрикционы побелевшими от напряжения пальцами. Огонь! Есть! Попал! Одной болванкой и направляющее колесо своротил, и двигатель разбил. О, уже и горит! Жаль, вяло как-то. Дым есть, огня нет. Итого 3 штуки за несколько минут. Неплохо. Может, предложить ребятам звездочками на башне или стволе количество побед отмечать? Чем танкисты хуже летчиков? Вроде бы в этом времени подобное пока не практикуется. Вот и будет, блин, прогрессорство. Минимальное, угу. Пора отходить? Пожалуй, что и пора. Хорошего понемногу. Ошарашенный артналетом, неожиданной атакой и потерями фрицы понемногу приходят в себя, действуя все более организованно. И стреляют, к сожалению, все прицельнее. Значит, командиры уцелели. И сейчас занялись тем, чем им и положено. Подавлением паники, борьбой с неразберихой и перегруппировкой сил. Фрицы это умеют, у них подобное в крови. Да и опыт французской и польской кампании никуда не делся. Не говоря уж про 2 месяца боев с Красной армией, что на несколько порядков серьезней. А нам это нужно? Хренушки, нам это совсем даже не нужно. Пусть пока раны зализывают. Считая, что русские танки не собирались ввязываться в долгий бой. Приоткрыв башенный люк, Кобрин выпускает в низкое небо сигнальную ракету, подавая оговоренный сигнал. Уходим. Но скоро вернемся. Только не здесь, а немного позже. Ждите, сволочи, не скучайте. Интересно, как там тяжелотанкисты поживают? Заперли фрица? Укрытые в капонирах и тщательно замаскированное КВ... Немцы до первого их выстрела так и не обнаружили. Местность пересеченная, изрезанная множеством овражков, с невысокими холмами. Как тут заподозрить, что полдесятка невесть откуда взявшихся кустов, которых еще утром тут не было, не совсем кусты? Точнее, вовсе даже не кусты, а вкопанные в землю по самые башни русские тяжелые танки. И тот факт, что безобидные заросли вдруг начали прицельно лупить по узкой на этом участке дороги из 76-миллиметровых орудий, оказался для гитлеровцев полной неожиданностью. Крайне неприятной неожиданностью. С окопами для размещения пехотной роты прикрытия пришлось провозиться еще больше, маскируя брустверы и пулеметные точки дерном, сухой травой и накрывая ходы сообщения плащ-палатками и срезанными в недалеком лесу ветками. Но оно того стоило. Просквозивший мимо передовой дозор ничего подозрительного не заметил, хоть фрицы и тщательно пялились поверх бортов. В бой пехотинцы должны были вступить не раньше, чем немцы приблизятся на расстояние прицельного выстрела. Окопы расположили так, чтобы надежно прикрыть с фронта и флангов все 5 танков. Запасные позиции отрыли в нескольких сотнях метров восточнее, там же, где еще одну линию укрытий для КВ. Отступать дальше уже не собирались. По крайней мере, до получения соответствующего приказа комбриги. Удара с тыла со стороны промчавшихся мимо разведчиков не боялись. В полукилометре уже ждала засадная команда силами до отделения при 2 пулеметах. И когда идущий следом за мотоциклами легкий танк вдруг замер, наскочив на мину и раскорячился поперек дороги, все было кончено в считанные минуты. Попавшие под перекрестный ружейно-пулеметный огонь мотоциклисты не продержались и нескольких секунд, после чего стрелки перенесли огонь на бронетранспортеры. Бронебойные и бронебойно-зажигательные пули с легкостью дырявили тонкие борта, так что покинуть простреливаемые насквозь машины удалось немногим. Перебив гитлеровцев, успевших сделать буквально несколько выстрелов, подобравшиеся к дороге бойцы закидали оба БТРа гранатами и подожгли их, предварительно сняв пулеметы. Второй танк развернулся и попытался уйти, но напоролся на метко брошенную под гусеницу РПГ-40 и тоже замер с разбитой ходовой. Танкисты попытались отстреливаться из пулеметов, но взрыв на крыше моторного отсека еще одного килограммового подарка превратил «Панцер-1» в пылающий факел. Противопульная броня не могла соперничать с фугасным боеприпасом, насквозь пробивающим до 2,5 сантиметров стали. Взрыв оказался настолько мощным, что даже своротил с погона башню. Практически одновременно с этим вступила в бой и основная засада. Идущие в авангарде танки вынесли первым же залпом. Недаром же КВ разместили так, чтобы простреливать шоссе на добрый километр. И не в лоб, что немцев тоже бы не спасло, а одновременно с обоих флангов. 2 панцера сразу же полыхнули от попаданий в бою кладку и внутренние баки. Одному разбили двигатель, и он тоже задымил. И еще пара завертелась на месте с перебитыми гусеницами, перекрывая дорогу. А продвижение вперед можно было забыть, и танкисты ударили по хвосту колонны, наглухо запечатывая огневой мешок. Несмотря на солидное расстояние и не слишком надежную оптику, вторым залпом сожгли еще парочку танков и угловатый 8-колесный броневик с антенной над крышей, видимо, машину связи. Никто из танкистов подобных еще ни разу не встречал. Пока перезаряжались и разбирали новые цели, благо радиосвязь работала на удивление сносно, несмотря на далекие зорницы приближающейся грозы, немцы развили бурную деятельность. Водители грузовиков отгоняли транспорт на обочину. Танки и САУ начали разворачиваться в сторону опасности. Из бронетранспортеров и кузовов горохом посыпались пехотинцы, отбегая от шоссе и залегая. Пулеметные расчеты тащили МГ и коробки с лентами, хоть пользы от них пока не было никакой. Расчеты ПТО торопливо отцепляли свои пушки, откатывали их в сторону, выгружали боеприпасы. «Видать, стреляные суки, опытные», — подумал комрот и старлей Ляликов, зло выматерившись себе под нос. «Вон она как торопится, едва из портков не выпрыгивает. Ну, ловите подарочек, мы не жадные». И приказал заряжать осколочным. Новый залп пришелся в середину, пришедший в движение после недолгого замешательства колонны. Рванули осколочно-фугасные, затягивая перспективу дымом и поднятый взрывами пылью. Подпрыгнул на месте тупорылый «Опель Блиц», раскидывая в стороны обломки дощатого кузова. Из смятой ударной волной, продыравленной осколками кабины, вывалился в пыль шофер, зажимая ладонью оторванную по локоть руку. На месте трехосного грузовика взвился высоченный огненный факел. Граната попала в кузов, плотно заставленный бочками с горючим. Разорванные и смятые емкости пылающими болидами разлетелись по дороге. Спасаясь от разливающегося кругом жидкого пламени, окатившего огненными брызгами капот и часть брезентового тента, водила идущего следом «Мерседеса» с противотанковой ПАК-35-36 на прицепе резко сдал назад. Подмяв под себя развернувшуюся поперек движения пушку, грузовик смешно подскочил на месте, сминая на бок орудийный щит, и наглухо застрял впустую, вращая зависшими над дорогой колесами. В следующий миг в него влепилась граната, и автомобиль разворотило мощным взрывом. В кузове сдетонировали укупорки со снарядами. Еще один осколочно-фугасный проломил борт полугусеничного бронетранспортера и взорвался внутри, развалив похожий на колун корпус по сварным швам, который тут же полыхнул. Осколки пробили бак и подожгли бензин. Советские танки снова перезарядились, продолжив обстрел. Как оговаривалось перед боем, теперь они стреляли по готовности, самостоятельно разбирая цели. Необходимости тратить драгоценное время на радиопереговоры больше не было. Колонна надежно заперта на шоссе, а тех, кто решит обойти их позиции с флангов, ждут сюрпризы в виде противотанковых мин из заболоченного речного берега. Так что милости просим, граждане фашисты, как сказал бы комбриг. Потеряв еще один танк, сгорел и взорвался, и самоходку, разбили ходовую, выворотив пару катков и ведущую звездочку, так что отъездилось, а до Римбата еще дожить нужно. Гитлеровцы перегруппировались и все-таки решили попробовать обойти засаду с флангов. С дорожного полотна сползло десятка-полтора бронемашин. Продолжая сыпать советские позиции градом осколочных снарядов, поперли вперед. Осколочных, поскольку маскировка, как ни странно, продержалась дольше, чем ожидали танкисты, и немцы по-прежнему считали, что попали в артиллерийскую засаду. Вот и пытались подавить несуществующие пушки, искренне недоумевая после каждого близкого попадания, отчего это русские продолжают стрелять, как ни в чем не бывало. Неужели азиатских варваров не берет ни ударная волна, ни осколки? Потом скрывающие танки ветки и маск-сети наконец разметало взрывами, и фрицам пришлось срочно менять тип боеприпасов. Без особого, впрочем, успеха. Попасть в торчащую над землей относительно небольшую башню не так-то и просто. А если и попадешь, то броню, проклятых руси-шпанцер, все равно не пробьешь. Советские же танкисты продолжали стрелять по атакующим танкам, дожидаясь, пока те попадут в ловушку. Правда, не слишком успешно. Что-что, а маневрировать фрицы умели. Двигались изломанной змейкой, постоянно меняя направление и проходя каждый участок с разной скоростью. Пока довернешь башню на нужный угол, цель уже успеет уйти. Следом за танками, стараясь сильно не отставать, бежали пехотинцы при поддержке полугусеничных бронетранспортеров. Не цепью, конечно, бежали, словно белогвардейцы в довоенном кинофильме про легендарного комдива Чапаева, а двигались небольшими группами, укрываясь за кормовой броней. Пока по ним никто и не стрелял. Красноармейцы не демаскировали окопы и пулеметные точки, подпуская ближе, и ждали, пока немцы заедут на мины, не забывая пробивать шоссе на всем протяжении, добавляя паники и не позволяя гитлеровцам расслабиться. А затем фрицы заехали на минное поле. Из-под траков, идущей первой тройки старого образца с короткой пушкой, выметнулся небольшой клуб дыма, полетели в стороны клочья дерна, и следом поползла и вся гусеница, споро скручиваясь по ходу движения. Бум! Снова несерьезный, казалось бы, взрыв. Еще один танк замер, развернувшись поперек движения. Остальные сбросили скорость, пока еще не понимая, что произошло. То ли мины комрадов разули, то ли русская пушка. Пехота дисциплинированно залегла. Снова ударили орудия КВ, и потерявшие маневренность танки выбыли из боя. Один навсегда, теперь только в переплавку, другой, скорее всего, тоже, уж больно жарко полыхнул. Намек «будешь стоять, капут» немцы истолковали верно, решившись продолжить движение, за что и расплатились еще тремя замершими у опушки боевыми машинами. После чего рванули, не разворачиваясь в обратном направлении, едва не передавив порскнувших буквально из-под гусениц пехотинцев. Все, с этой стороны безопасно. Без саперов не полезут, а их прикрытие в два счета покрошит из пулеметов и самозарядных винтовок. Со стороны реки тоже никаких проблем не возникло. До самой воды добрался только один легкий танк, где и застрял намертво, сев на брюхо и беспомощно перелопачивая гусеницами песок и ил. Еще два завязли, едва добравшись до камышей. Тупо погрузились выше ступиц опорных катков, немного побрыкались, забрызгавшись грязью по самой башне, после чего получили каждый по болванке с такого расстояния проломивших лобовую броню. На проторившую дорогу в никуда прагу, наполовину высоты корпуса, скрытую камышом, даже снаряды тратить не стали. Без тягача ей отсюда уже не выбраться, а ее 37-миллиметровая пуколка, вкопанным в землю Ворошиловым, не опасна ни с какого расстояния. Пусть поплавает. А полезет кто на помощь, получит гостинец в борт. Уцелевшие танки без потерь оттянулись обратно к дороге, прячась за корпусами менее удачливых комрадов и обильно затянувшим шоссе дымом. По ним не стреляли. Пора начинать экономить боекомплект, поскольку никто не знал, сколько им еще тут торчать. Ветер, как зачастую бывает перед ливнем, практически стих, и густой дым стелился по земле, с одной стороны укрывая от русских наводчиков, с другой мешая. Дышать было трудно. Чудовищное амбре горящего бензина и масла, резины и пластика, дерева и человеческой плоти забивало ноздри, вызывало рвотные позывы и судорожный кашель. Гитлеровцы, кто поодиночке, кто группами, без приказа отползали подальше от шоссе. Некоторые, расчехлив лопатки, начинали окапываться. Простые пехотинцы раньше собственных командиров догадались, что сходу взять русский заслон не удалось. Командиры, судя по всему, с похвальной быстротой пришли к такому же мнению, и на советские позиции обрушился шквал огня. Теперь немцы лупили из всего, что могло стрелять. Существенного вреда танкам это нанести не могло, но снаряды и мины все чаще и чаще ложились вблизи пехотных траншей, срывая маскировку, контузя и раня бойцов. Особенно доставали минометы, нащупать позиции которых не было никакой возможности. Поди разберись, где они установлены. Миномет не пушка. Много времени на смену позиции не требует. Командир роты тяжелых танков, старший лейтенант Ляликов, понимал, что если так пойдет и дальше, то вскоре он останется без прикрытия. Значит, пора отходить на запасной рубеж? Вот только не рано ли? А что бы комбриг на его месте сделал? Какой приказ отдал? Как он там говорил? Главное — сберечь бойцов, а танки новые построят. Правда, это касалось экипажей. А тут пехота. Ну какая разница? Все они красноармейцы. Только один в комбезах, другие в гимнастерках. Низкие тучи рассекла ветвистая молния. Могучий раскат грома пробился даже сквозь броню и шлемофон. Резко потемнело, словно внезапно наступили сумерки. И начался ливень. Да такой, что видимость сразу упала практически до нуля. В лупящих по броне косых струях едва срез орудийного ствола разглядишь. Обстрел со стороны противника практически сразу прекратился. Немец — существо экономное аж до жадности. Снаряды и мины попусту ни за что жечь не станет. Ну что же, вот и ответ. Проходимость у КВ, конечно, ни в какое сравнение с немецкими коробками не идет, но и вес в два раза больше. Если почва всерьез размокнет при таком-то дождичке, застрять не застрянут, но тащиться будут едва-едва. По тонне глины на гусеницы намотают, какая уж тут скорость. Да и пехота по грязи особо не побегает, и окопы мигом подтопит. Решено. Отходим. Линейка один, как слышишь? Ответь Сталевару. Стали, слышу плохо. Повтор? Захрипела забитая атмосферными помехами радиостанция. «Твою ж мать! До них от танков и сотни метров нет, а слышимость словно с Северным полюсом разговариваешь». «Связь! Проще с башни проорать на радость немецким снайперам». «Линейка один! Отходи на линейку два! Немедленно, пока дождь! Мы следом! Подтверди прием!» «Понял. Отхож, а линейку вы ледом. И минут, и ухож». «Ну вот и ладно. Вроде поняли друг друга. А если нет, увидят отползающие танки, так следом и двинут. Это тоже заранее оговорено». Глухо рыча дизелями, пять испещренных следами попаданий танков задом выползли из капониров. Развернулись, выворачивая широченными гусеницами целые пласты влажной земли, и рванули в сторону запасной позиции. Со стороны шоссе бухнуло несколько не особенно прицельных орудийных выстрелов. За кормой танков поднялись, раскидывая комья липкой глины, столбы разрывов. Мимо, разумеется. Хрен вам! Стреляйте, коль снарядов не жалко. Следом за танками... Небольшими группами, по двое, по трое, двинулись короткими перебежками пехотинцы. Немцы начали было садить из пулеметов и карабинов, но вскоре бросили это занятие как бесперспективное. Попробуй попади хоть в кого-то в таких условиях. Да и бегут русские правильно, то и дело падая на землю и замирая на несколько секунд, прежде чем продолжить движение. Плюс один из здоровенных русских панциров вдруг остановился, развернул башню и дважды выстрелил, показывая, что прикрывает своих. Первый снаряд упал с недолетом, зато второй сбросил в кювет и без того жарко горящий грузовик, на раскалившемся металле кабины которого шипели, испаряясь дождевые капли. Стрельба со стороны дороги стихла. Этот намек тоже был понят должным образом. Обе противоборствующие стороны... Взяли недолгую, пока ливень не закончится, паузу.